и продолжу это делать, пока они не поймут. Но сложности, недостатки, слабости – неизбежная часть магии. Это не настоящие чудеса, которые просто дают тебе результат без ограничений и условий, не искусство магии времен богов и героев, которое полностью определяло жизнь людей. Современное магическое ремесло – лишь попытка достичь прежних высот, его чудеса всегда несовершенны и имеют недостатки, они всегда дорого нам обходятся. Разве это повод прекратить колдовать? Заведомое несовершенство полученной мистерии Кайнет действительно не считал недостатком, сразу исключающим любую дальнейшую работу, скорее проблемой, которую можно устранить или обойти. Сложность была в другом. Еще 3-4 года назад он бы, как и Поттер сейчас, был готов ухватиться за любой доступный шанс увидеть Солу вновь, поговорить с ней, попросить прощения за свои ошибки. Но прошло уже немало времени, он заставил себя поверить, что ее больше нет, и даже вся доступная магия и все его знания этого не изменит. Она была мертва все эти годы, и простой разговор уже ни на что для него и для них обоих не повлияет, неважно, сейчас, через 5 или через 10 лет. Если появилась такая возможность, то теперь его не устроит результат, в чем-то уступающий идеальному, то есть возвращение полноценной души обратно в реальный мир в подготовленное для этого тело. Создание оболочки, для алхимика его уровня задача вполне решаемая, с душой намного труднее. Получить куклу со знакомым лицом, лишь повторяющую одни и те же фразы, путающуюся в обрывках чужих воспоминаний, изображающую старые эмоции и мало чем отличающуюся от примитивного магического портрета с иллюзией разума. Эта перспектива была вполне реальной и потому особенно жуткой. К тому же, бросить вдруг школу, отказаться от всех своих проектов, закрыться от мира и направить все силы и доступные ресурсы на одно исследование, Арчибальд сейчас не мог себе этого позволить, слишком неустойчиво его положение, слишком ограничены возможности, чтобы полностью сосредоточиться лишь на прошлом. Потому остается изучить камень осторожно и медленно, пользуясь свободным временем, которого всегда слишком мало. Конечно, он мог бы пока отдать артефакт детям, если их не заботят такие экзистенциальные тонкости и нюансы, если им довольно будет и иллюзии. Однако он по себе вполне мог представить возможные последствия такого общения. Душевный покой и избавление от душевных травм, едва ли. А вот мании, зависимости, депрессии и отчаяния вполне можно ожидать, но потерять просто так двух учениц и одного, даже не слишком полезного, союзника он был не готов. Я все-таки считаю, что есть разница в том, пользоваться ли палочкой из ольхи, которая всего лишь сломается от слишком резкого движения, и из олеандра, которая будет ядовитой даже если просто взять ее в руки, прервала Грингер его размышления. По-моему, разница между просто несовершенным артефактом и тем, который с самого начала создавался ради смерти своего владельца, будет именно такой. Не то чтобы ядовитой палочкой совсем нельзя было колдовать, вопрос, стоит ли оно этого. Мне все равно кажется, ты воспринимаешь эту историю слишком уж серьезно, возразил ей Поттер. Я всегда считал, что Гермиона Грейнджер чересчур рационально мыслит, чтобы принимать на веру сказки и легенды. Сказки и легенды – то, что позволяет нам вообще пользоваться магией. Миллионы, десятки миллионов человек веками верили в волшебные палочки, алхимию, летающие метлы, гадания, предсказания судьбы, управление погодой, и в результате в волшебство поверил сам мир, а единицы на несколько тысяч человек имеют возможность творить все это на самом деле. Ведьма вытянула руку и что-то почти беззвучно произнесла. Над ладонью материализовалась и зависла в воздухе ровная шестиконечная снежинка диаметром в несколько дюймов. Помнишь, тебе ведь объясняли, как работает аппарация, а заодно и разные виды магии вообще. Что-то я теряю мысль, вместо Поттера ей ответила Крауч. Как связано то, как вообще работает магия и то, что ты пытаешься найти подсказки в книжке, которую маленьким ведьмочкам читают на ночь? Или ты думаешь, что смерть на самом деле встретила трех волшебников и потом на самом деле решила отомстить им за то, что они не захотели утопиться прямо там, а потому отдала заранее испорченные подарки? Не так уж важно, что я думаю, и даже не так важно, что там происходило на самом деле и был ли тот мост и те волшебники. Важнее, во что эта история превратилась за 1000 лет у людей в голове. Важнее, что именно люди видят в этой легенде и в этих дарах. Грингер сделала короткий жест, заставив снежинку рассыпаться искрами. Сцепила руки перед собой и произнесла монотонно, будто зачитывая текст из словаря. Фантазм – нечто, что лишь кажется реальным, существующим, значимым. От старофранцузского слова «фантосме» – сон, иллюзия, фантазия. В свою очередь от греческого «пхантосма» – видимый образ, видение, нечто нереальное. Она посмотрела на Луну и добавила уже нормальным тоном. Магия позволяет воплощать в реальность целиком несуществующее, выдуманное, возможное лишь в воображении, в легендах, в сказках. За тысячу лет сам мир вполне мог поверить, что артефакт, созданный каким-то волшебником века назад, на самом деле подарила ему сама смерть, заранее оставив лазейку в свою пользу. И это могло изменить его действия так, как представляют себе люди. Не забывайте, статут существует всего 300 лет, а до того эта легенда полтысячелетия ходила и среди обычных людей тоже. Повторю то, что ты несколько лет назад сама любила нам повторять. Это всего лишь легенда, упрямо возразил ей Поттер. Мы живем в окружении этих легенд, ответила она резким тоном, взмахнула рукой, словно пытаясь обвести одним жестом весь замок. На самом деле существуют кентавры, существуют драконы, когда-то достоверно существовали Мерлин, Моргана, Артур, Камелот. Что еще существует до сих пор или может существовать благодаря магии? Луна сказала, что дары смерти ищут самые разные люди, но если это кому-то все-таки удастся, если в руках очередного маньяка окажется старшая палочка и она будет именно такой, как в сказке, а если это будут Калатбалк, Ариадхар, Фраберг или, например, Арондит, которым можно без проблем убить и дракона, и твас лаунцелот эс дулаке, пхервитхе слев пхефири драке, процитировала она фрагмент поэмы на староанглийском. Многие из этих сказок когда-то были реальны или магия может сделать их реальными, ты видел это своими глазами, даже если и сам того не понял, и они меня пугают. Что можно противопоставить мечу, который пробивает любой щит или поражает противника одним ударом? Что можно сделать против палочки, которая всегда побеждает? Ладно, как-то совсем далеко мы ушли в мифологию, произнесла Клэр, спрыгнула со стола, сделала пару шагов и подвела итог. Значит, потому что вы считаете, будто эта сказка правдива слово в слово, ответы от камня мы получим не раньше, чем вы, она указала на Гринджер, затем на Мерфи, будете уверены, что это нам не навредит. Когда будем уверены, что камень дает настоящие ответы, уточнил Кайнет. А что ты будешь спрашивать и что потом станешь с услышанным делать, касается только тебя. Клэр, мы не считаем вас неразумными детьми, добавила Гринджер. Просто риск в этот раз слишком велик, выше, чем когда мы встретились лицом к лицу с Беллатрикс. Может быть, и так, она не пыталась залезть к кому-то из нас в голову, а всего лишь хотела убить. Не это я хотела сегодня услышать, но так бывает часто, признала Лавгуд, тоже поднимаясь на ноги. Джеймс, Гермиона, если вы обещаете, то я готова подождать. Она посмотрела на Поттера, затем на Крауча, тихо закончила фразу. Какое-то время. Это все, чего мы сейчас просим, кивнув ей, с облегчением признала Гринджер. Спешить тут никак нельзя. А теперь, наверное, стоит расходиться. Экзамены сами себя не сдадут. Работы на этой неделе у всех еще будет много. Поттер давно уже хотела поинтересоваться. По пути назад через коридоры замка Клэр отбросила мрачный вид и вернулась к своему обычному ехидному тону. Наша маленькая Вейла не ревнует из-за того, что ты вечно где-то пропадаешь в другой компании, включая весьма симпатичных дам, а ее с собой не зовешь и, я очень надеюсь, не рассказываешь все в подробностях после. Могу задать тот же вопрос, Крауч. Твоего-то парня все устраивает в твоих прогулках по ночам? Вообще-то, я первая спросила. Если так уж любопытно, то, к твоему сведению, не все девушки готовы ревновать к каждой стене. Он неубедительно попытался скопировать с ней и влить в голос как можно больше яда. Но до оригинала было пока невероятно далеко. Габриэль понимает, что я не самый обычный волшебник в Британии, а значит, у меня могут быть и будут не самые обычные дела, о которых не стоит задавать много вопросов. Я ценю в девушках чуткость и умение, когда надо промолчать. Попробуй как-нибудь тоже, просто для разнообразия. Ох, наш юный герой и защитник королевства подрос и научился огрызаться. Клэр нелепым жестом прижала руку к груди, показывая, как сильно ранена ответной колкостью волшебника. А со снипом ты так уже пробовал, а сама не желаешь испытать удачу? Меня он и так ненавидит достаточно сильно с самого первого дня, дальше уже все равно некуда. Мы не считаем их неразумными детьми, так? Негромко спросил маг, слегка отстав от остальных, чтобы поравняться с Грингер. А что я еще могла сказать? В ее тоне отчетливо слышалась обреченность. «Правду, у нас проблемы, верно?» Вместо приветствия, маг начал с почти риторического вопроса. Когда он отпарировал к дому Ливелина, ученик уже встречал наставника у порога. При нем не было видно оружия, да и вызов был не сверхсрочный, но тем не менее весьма настойчивый. И Кайнет понимал, что вряд ли Сквид просто так сильно соскучился по нему, что не мог подождать возвращения из Хогвартса через пару недель. «Боюсь, что так, 3 дня назад, я в курсе», — перебил маг. «Вся магическая Британия уже в курсе, наверное». «Да, следовало ожидать», — Ливелин кивнул сам себе. «В общем, полиция теперь как с цепи сорвалась, и мы тоже под угрозой. Как раз этого мне сейчас еще и не хватало», — бросил маг раздраженно, проходя в дом. Пару дней назад газеты Магической Британии явно с большой неохотой сообщили, что уже практически разгромленные и загнанные в угол пособники того, кого нельзя называть, решили ответить и показать, что со счетов их списывать пока еще рано, чтобы там об этом не говорили в министерстве, либо из-за недавних потерь, либо исходя из какого-то расчета, но атака в этот раз была всего одна и даже не на магический мир. Оказался разгромлен небольшой торговый квартал на юге Лондона, и это можно было бы списать на обычных магловских террористов, ирландцев или ливийцев, если бы не фотографии с места. На снимках, пускай и неподвижных, даже школьник, хоть немного разбирающийся в магии, узнал бы следы, характерные для многих распространенных чар. При этом пожиратели не стали устраивать марш через торговые ряды прямо в своих масках и балахонах, швыряя во все стороны разноцветные лучи заклинаний. Их акция даже не поставила под угрозу статут секретности, ведь волшебников никто из свидетелей толком и не видел, а взрывы, пожары и гибель людей можно списать на обычные бомбы, гранаты и пули. Собственно, так это нападение и проходило в новостях Великобритании, как действие неизвестной террористической группировки. О чем там не говорилось, но что стало настоящим шоком для Британии магической, потери Авроров, 3 погибших и почти полдюжины раненых, включая 2 курсантов. Такого не случалось уже пару лет, со времен попытки задержать Беллатрикс сразу после побега в середине 95-го года. «Как все это касается именно нас», — уточнил Кайнет, занимая свое кресло в гостиной. «Слишком наглая выходка, слишком много погибших, в том числе офицеров полиции. Прощать такое никто не собирается, а потому взялись трясти все группировки, за которыми хотя бы тень чего-то сверхъестественного есть. Люди там внутри передают, что полиция так хочет выйти через банды на волшебников, которые их таскали следом и посылали на убой. Копают не в ту сторону, но нам от этого не легче. Какой пожирателям резон убивать полицейских? Я еще понимаю, захватить, как Крауч. Так они первые прибыли на место, да и Авроры там появились не сами по себе», — объяснил Сквиб то, что ему казалось совершенно очевидным. «Есть видео, как все было, наши успели добыть пару записей с камер, пока все не опечатали. Могу сразу и показать, у меня тоже есть копия. Тебе-то ее зачем выдали? Так мы же с этими отморозками уже, так сказать, не чужие люди. Сколько раз друг другу на пятки наступали. Да и я подумал, босс, что тебе будет интересно быть в курсе дела. Не слишком интересно», — признал Кайнет. С неохотой добавил: «Но раз это нас опять коснулось, то игнорировать проблему тоже нельзя. Показывай, сейчас все будет». Сквиб включил стоящий рядом с телевизором видеомагнитофон, вставил кассету без маркировки и занял свое место. Запись оказалась низкого качества, черно-белая и без звука, однако оценить происходящее в целом было вполне возможно. Камера, судя по всему, располагалась на уровне 2-3 этажа, так что обзор на пешеходную улицу со множеством мелких магазинов открывался неплохой. «Я уже смотрел, так что отмотал на 3 минуты до первого взрыва», — предупредил Ливелин. «Иначе пришлось бы час ждать, пока что-нибудь начнется». Не было никаких предупреждений, знаков объявления об атаке. Просто в какой-то момент один из небольших павильонов разлетелся на части облаком обломков, осколков и серой бетонной пыли. Началась паника, на экране было видно, как люди беззвучно мечутся из стороны в сторону, пытаясь убежать подальше или наоборот, оказать помощь раненым и оглушенным взрывом. Несколько секунд спустя вспыхнул еще один магазин, накренился и начал заваливаться прямо на улицу 3, когда одна из кирпичных стен насыпалась песком. Посреди дня и на довольно плохой записи сложно было различить лучи и вспышки заклинаний, но все-таки то там, то здесь вдруг в воздухе мелькало яркое пятно или росчерк, после которого взрывалась очередная витрина или пробегавший поблизости человек вдруг отлетал в сторону, падал без движения или его буквально разрезало на части. «Невидимость», — произнес маг, указав на пустой участок улицы, почти не затронутый творящимся хаосом. Несколько человек встали вон там и начали убивать всех, кого увидят. Четверо или пятеро, судя по количеству заклинаний и общему темпу. Вряд ли самые опытные, но против толпы много умения и не надо. На тех пожирателей смерти, про которых пишут в книгах, это не слишком похоже, заметил Сквиб. Да, но я сильно сомневаюсь, что они своими масками и мантиями смогли бы напугать хоть кого-то. А вот от кого убегать или с кем сражаться, толпа бы ясно видела. Через несколько минут улица уже была почти пуста. Остались убитые и раненые, остались люди, заваленные обломками и неспособные выбраться, но основная масса народа покинула этот район или укрылась в зданиях подальше от эпицентра бойни. В этот момент Левелин указал на нижний край экрана, где появились бегущие к месту происшествия полицейские в форме. Насколько Кайнет мог судить, у них даже не было при себе оружия. Очередная бомбарда просто взорвала брусчатку прямо у них под ногами, расшвыряв людей в разные стороны. Выживших добили еще несколькими заклинаниями, так что теперь траекторию, по которой двигались лучи, можно было на записи различить вполне отчетливо. Второй прибывший наряд оказался осторожнее, попытавшись сразу спрятаться за стеной уцелевшего магазина, но взрывное заклинание превратило их укрытие в облако обломков. Дальше законники уже попытались действовать по нормативам, пояснил Лин, когда на улице наступило затишье. Сквиб взял пульт и ускорил видео. Оцепить место теракта, вызвать усиленные группы, а не нестись внутрь неизвестно против кого. И, я думаю, там кто-то успел связаться с Авроратом. Изображение вновь замедлилось. Посреди улицы из ниоткуда возникли два человека в мантиях. Один остался стоять на страже, держа палочку наготове, второй сразу бросился к ближайшему истекающему кровью человеку на тротуаре, пытаясь помочь ему и, вероятно, с помощью аппараций перенести в безопасное место. Целый залп заклинаний с одного направления буквально снес первого Аврора, несмотря на спешно выставленные щиты, а затем мощный взрыв практически разорвал на части второго вместе с Макглом, которого он пытался спасти. Однако такой атакой террористы выдали свое положение наблюдателям, потому, очевидно, последовал сигнал на атаку. Проблема была в том, что разные участники не скоординировали действия между собой. В поле зрения камеры появился быстро движущийся по улице отряд полицейских в тяжелой экипировке и прикрытых щитами. Такую форму маг уже видел полгода назад в Гринфилде. Они стреляли в сторону, откуда вели огонь злоумышленники, скорее просто на подавление, поскольку противник все еще оставался невидим. Одновременно на улице справа и слева возникли две тройки людей в мантиях и с палочками в руках, сразу намного более прицельно ударившие магией туда, где прятался враг. А затем кто-то из полицейских открыл огонь по аврорам. Сложно было сказать, было ли это ошибкой, либо следствием конфундуса или империат пожирателей. Но факт был налицо, волшебники и маглы быстро сцепились между собой. Перестрелка, если ее можно так назвать, длилась меньше минуты, но прежде чем кто-то сумел навести порядок, все авроры успели получить ранения, а половина полицейского отряда осталась лежать на земле без сознания. Тем временем на другом конце улицы мелькнули четыре темных силуэта, почти мгновенно исчезнувших в аппарации. Кажется, один из преступников тащил за собой убитого либо тяжело раненого пулей или заклинанием товарища. Дальше ничего интересного, Сквиб остановил изображение, разборки и выяснение отношений, судя по всему, кто облажался и что теперь с этим делать, как обычно и бывает. Будет интересно мое мнение, если бы полицейским не выдавали только самозарядные стволы, волшебников бы там положили сразу всех, и с той, и с этой стороны. Интересно, почему они сменили тактику? Спросил маг, но скорее сам у себя. Поймать авроров в непривычных условиях, на чужом поле, неплохо, но второй раз это не сработает. Стравить министерство и полицию, предположил Левелин, может, но вряд ли эффект будет долгосрочным. А вот если... Кайнет задумался, глядя на застывшее изображение. Если это расчет только на волшебников, пожирателей никто толком не видел, можно объявить, что их там и вовсе не было, что авроров погнали против обычных преступников, и они понесли самые крупные потери за несколько лет, спасая каких-то там маглов. Полезли не в свое дело. тем более средний чистокровный не имеет понятия, как выглядят следы от магловского оружия и чем они отличаются от того, что оставляют чары, могли бы поверить. Премьер-министр использует Малфоя, чтобы не рисковать своими людьми. Очень многим не понравится, как это звучит. А может, наоборот, это предупреждение такое обычным властям: будете поддерживать Министерство магии, и мы вам станем такое устраивать еще и еще, что-то в этом роде. Не исключено. Но я сомневаюсь, что Реддл опустится до диалога с маглами даже на уровне запугивания и ультиматумов. Не похоже, что он вообще воспринимает их как угрозу, скорее, как помеху. В любом случае, это проблемы Малфоя, Боунс и Шиклбота. Что угрожает непосредственно нам? Раскрытие в самом худшем случае, и падение дохода, уже наверняка, с виноватым видом признал Сквиб. Полиция копает под всю паранормальщину сейчас, так что боссы приказали всем бойцам сдать все зелья, талисманы и прочие штуки на самый дальний склад и никому даже по пьяни не говорить о них. Неожиданно разумно с их стороны, весьма удивился Мак услышанному. Запахло жареным, а это опытные люди сразу чуют. Одно дело отмывание денег или рэкет, совсем другое, минимум 14 лет за терроризм каждому, кого свяжут с этими психами. Конечно, планы придется урезать, на рожон не лезть, иногда стоит пересидеть. А раз все это добро не идет в дело, от нас не нужно новых поставок, то есть денег тоже будет меньше. Это можно перетерпеть, пусть никому и не нравится, но своя шкура дороже. Но ты ведь знаешь, что всегда найдется один идиот. Могу себе представить, согласился Кайнет, презрительно поморщившись от мысли об этом. Ага, в общем, сверху поступила такая идея. Загляни в офис и продемонстрируй людям, на что способен обычный волшебник со своей палкой. Усыпление одним словом, подчинение воле, чтение мыслей, стирание памяти, вот это все, чтобы там от души прониклись, что со всеми будет, если их бойцы попадутся под руку Аврорам. И когда я должен это сделать? Спросил Мак мрачно. Ну, в общем, чем раньше, тем лучше. Завтра или послезавтра, пока кто-нибудь по тупости не влетел в большие проблемы и не втянул туда разом всех. Кайнет с трудом удержался от проклятия. Послезавтра, 2 июня, был назначен первый из годовых экзаменов. У него не было сейчас времени еще и на это. Но собственная безопасность была вопросом слишком важным, чтобы просто отложить это дело на потом. Значит, и завтра Эмбер опять придется как-то прикрывать его отсутствие в школе перед всеми остальными. Глава 90. Схема распределения электронов при формировании оксида натрия. Тетриметрический анализ окислительно-восстановительной реакции. Указать, какое из веществ в списке является тяжелым газом желтого цвета. Кайнет без особенного интереса изучал выданный бланк с практическими заданиями и вопросами. И на все, на две части экзамена отводится больше полутора часов, судя по приглушенной и довольно неумелой ругани слева и справа, не все из собравшихся разделяли его мнение. В просторной университетской аудитории, освещенной ярким июньским солнцем, собралась довольно разнообразная компания из 4 дюжин человек. Несколько школьников на год или два младше выпускного класса, как и Мерфи, полдесятка иностранных студентов, были даже люди старше 20. Возможно, кого-то из них Кайнет уже видел этим утром, но он даже не пытался запомнить эти лица. Для него химия была уже третьим экзаменом на получение КЦЕ за сегодня, после обеда последует еще 3, чтобы уложиться в требования бакалавриата. 2 обязательных предмета, затем химия и биология в качестве естественно-научных дисциплин, история в качестве гуманитарной. Последним будет экзамен на знание латыни. Вопросов нет, тогда можете приступать, у вас 1 час 45 минут, слишком быстро объявил раздавший им бланки преподаватель. Очевидно, он не горел желанием что-то объяснять и давать консультации, но соблюсти формальности был обязан. Про себя Кайнет отметил, что профессор, которого назначили приглядывать за детьми, выглядит на пару лет младше возраста, в котором он сам когда-то начал преподавать. С другой стороны, есть немалая разница в подходящей квалификации, пусть даже для старого лондонского университета и для лекторов самой крупной магической академии из существующих в эту эпоху. Аудитория быстро погрузилась почти в полную тишину, слышался лишь тихий шелест бумаги да скрип карандашей. К счастью, никто не пытался устроить истерику, не выбегал за дверь, не справившись со стрессом и поддавшись приступу паники. Все, кто не выдерживал давления, отсеялись еще утром. Мак видел 3, но наверняка таких людей было больше с учетом всех групп, проходящих сегодня здесь экзамены через неделю после того, как они уже закончились в большинстве школ. Что поделать, успокоительные средства у МакГлав были куда менее доступными и точно не такими эффективными, как те, что есть в распоряжении волшебников. Кайнет тоже без лишней спешки приступил к работе, последовательно заполняя пустые поля на бланке, вписывая химические формулы и отвечая на теоретические вопросы. Уровень заданий не слишком высок сам по себе, к тому же, как обычно, в Хогвартсе между годовыми экзаменами и объявлением результатов проходило не меньше недели без лекций и уроков, так что время освежить в памяти программу по немагическим наукам у него все-таки нашлось. Потому он мог позволить себе отвлекаться на другие размышления, одновременно в ровном темпе внося на выданные листы все необходимые ответы. Мысль, которая занимала мага в первую очередь, сама необходимость здесь находиться. Тратить усилия, тратить на подготовку свое время, которому нашлось бы куда более полезное применение. Магу не требовался школьный аттестат, которого не было и в прошлой жизни. Знания для него значили больше бланка с печатью, а просто проверить уровень владения предметом можно было и самостоятельно, пробные задания для выпускников есть в широком доступе. Однако он уже успел понять, что если все-таки хочет видеть у своих будущих учеников хотя бы минимальный уровень знаний во всем, что касается немагического мира, степень вовлеченности волшебников в дела МакГлав необходимо повышать, тут никаких сомнений быть не может. Для чего нужно подавать личный пример? Можно было бы обойтись и самостоятельными занятиями, но тут уже играл роль другой фактор. Школа и экзамены, эти понятия были волшебникам знакомы и близки. Две недели назад маг сидел в почти такой же аудитории и отвечал на вопросы по зельеварению, только у него в руках были пергамент и перо. При этом и в обычном, и в магическом мире абсолютное большинство учеников посещали школу потому, что так надо, потому что так говорят родители, потому что в стране действует закон об обязательном образовании, потому что так делают все вокруг. Единицы тех, кому действительно нравится посещать уроки по той или иной причине, и редчайшие исключения – школьники, которые понимают, что важнее не просто делать, как им говорят взрослые, а именно получать знания и навыки как основу для дальнейшего образования и будущей карьеры. В этом их главное отличие от студентов, хотя Кайнет и среди своих подопечных в прошлом бы мог назвать немало тех, кто пришел в часовую башню только потому, что им сказали так надо. С другой стороны, как маг убедился из разговоров с маглорожденными в клубе, а потом и этой зимой, обходя будущих учеников вместе с МакГонагалл, вопрос немагического образования для них оставался важным. Отказываться от него полностью после получения письма из Хогвартса готовы были немногие. А тут перед ними будет пример Грейнджер, Мерфи, в будущем, вероятно, Тейлор и других волшебников и ведьм, которые поступили как полагается с точки зрения МакГлав и успешно сдали выпускные экзамены обычной школы параллельно с обучением колдовству, что также означает для них больше перспектив и возможностей после выпуска и, что на взгляд Кайнетта было важнее, больше возможностей в работе с магией за счет более качественного образования и базы знаний. Пока что у Мерфи было недостаточно собственного авторитета, чтобы просто говорить подопечным, как им следует поступать, потому стоило воспользоваться весом общественных институтов немагического мира, которые пока еще немало значат для волшебников первого поколения, не успевших отдалиться от проблем обычных людей. А дальше все это, макгловские учебники, готовящиеся к немагическим экзаменам или уже сдавшие их студенты, должно было стать чем-то обыденным, частью жизни Хогвартса, таким же привычным, как дополнительные занятия и отработки. Эту идею стоило обсудить с Грейнджер. Имеет смысл попытаться организовать что-то вроде еще одного клуба или факультатива для желающих не отказываться от обычного образования. Декан Гриффиндора может пойти им навстречу, да и директор с учетом новой политики в отношении маглорожденных должен поддержать такую инициативу. Пускай семья Арчибальда не могла похвастаться тысячелетней историей, однако уже несколько поколений она во всем поддерживала фракцию старой аристократии в противовес более либеральным сторонникам бездумного расширения рядов ассоциаций за счет магов первого-второго поколения. И в этом Кайнет от своих прежних взглядов отказываться не собирался во всяком случае, когда речь шла о часовой башне. Но как оказалось, за последние пару столетий даже известные своим консерватизмом и далекие от мирской суеты маги позаимствовали у обычных людей куда больше, чем сами готовы были бы признать. Волшебники конфедерации тоже этого не избежали, хотя Кайнет и считал, что они взяли от обычных людей далеко не лучшие вещи, идеалы, ценности, приоритеты, а не научные открытия, достижения культуры и бытовые мелочи, делающие жизнь более комфортной без необходимости тратить на это драгоценную магическую энергию или усилия учеников и фамильяров. Потому он считал, что ради своей и их собственной выгоды нужно было помочь волшебникам пересмотреть свои приоритеты в вопросе интеграции с миром обычных людей. Хотя маг признавал, что его собственные связи с немагической частью общества стали в некоторых аспектах некомфортно и даже опасно близкими, а также постоянно напоминали о себе в самый неподходящий момент, не переставая работать над схемой образования дихлоргексооксида для очередной задачи, он слегка поморщился, стоило только вспомнить встречу двухнедельной давности. Конфундус. Кайнет вскинул мистический знак и произнес несложную арию, заставив бросившегося к нему бандита растерянно замереть на месте. Не давая прийти в себя, маг потребовал: «Назови своих подчиненных по фамилиям, быстро». Арейли, Грин, Макинтайр, Уолш, забормотал тот сбивчиво и только через несколько секунд осознал происходящее, с трудом заставив себя замолчать. «Так это и работает», — произнес Кайнет, опуская палочку и обводя взглядом собравшихся. «Совершенно неприметный снаружи, но при этом хорошо освещенный, вычищенный и укрепленный изнутри склад сегодня стоял без дела. Куда-то перевезли все ящики и контейнеры, выгнали рабочих. Их место занимали представители семьи. С десяток человек, принимающих решения и давно не занимающихся аферами или рэкетом лично, а также полдюжины членов банды рангом пониже, командующих отдельными отрядами и небольшими филиалами организации. Старшие вместе с парой охранников сидели в стороне, а младший состав выставили в центре склада вместе с Мерфи, вновь сменившим внешность на ту, которой пользовался во время операции в Гринфилде, чтобы тот наглядно показал всем свои фокусы. Левелин с безразличным видом стоял у стены, но маг знал, что ученик готов в любой момент начать перестрелку. Он и сам пришел сюда во всеоружии, не забыв ни копье, ни меч, ни ртуть, и даже если процесс с демонстрацией немного уже успокоил его паранойю, расслабляться Кайнет не собирался. Хрень, которая заставит сдать всех без таза с бетоном и пушки у виска, один из бандитов с трудом удержался, чтобы не сплюнуть на пол. Паршиво, после такого долго не проживешь, хоть в камере, хоть на воле. Так чего теперь, живым не сдаваться? Повысив голос, спросил тот, кто только что попал под действие внушения. На этот счет маг сделал рубящий жест палочкой и добавил арию: «Петрификус». Полный паралич без вреда для здоровья, от пары минут до нескольких часов. Действует сквозь любую плотную одежду и бронежилеты, не зависит от места попадания, помогают только укрытия. При этом куда надежнее, чем резиновые пули или электроразряд, к тому же нет видимого луча, от которого было бы просто увернуться, скучающим тоном объяснил он, подходя ближе к упавшему на пол бандиту, который только что рассуждал о тазе с бетоном. Посмотрел ему в глаза, не прекращая лекции. А к допросу они могут приступать сразу же, едва сойдет паралич. Первое, что сделал Кайнет, едва начался урок, это попытался заглянуть в мысли и память членов группировки. С руководством было сложнее, туда все-таки пробились люди с какой-то силой воли и самоконтролем, читать их было не так просто даже с помощью магии. С другой стороны, выставленные перед ним боевики были лишь немногим умнее пня, так что изучить их не самые сложные и связанные мысли было заметно проще. Как оказалось, засады маг все-таки опасался зря. Бандиты не слишком боялись сотрудничающего с ними волшебника, хотя им бы стоило это делать, но хотя бы все еще опасались его как неясную угрозу. Как человека, способного практически в одиночку остановить внезапный рейд штурмового отряда полиции и вывести из-под удара бойцов до того, как законники придут в себя. Тем не менее, куда больший страх у них вызывала перспектива оказаться в тюрьме, потеряв все, а это при любом сотрудничестве с властями неизбежно. Возможность выдать колдуна в обмен на прощение грехов или чисто символический срок не верил никто из них. Если смотреть на вещи объективно, куда выше шансы, что Мерфи просто решат устранить, как только приносимая им польза перестанет перевешивать возможные проблемы. Эту банду не просто так называли семьей, основали ее три брата из Ирландии, а большая часть главарей и исполнителей рангом ниже являлись их родственниками, друзьями и родственниками друзей. Джеймса не считали здесь своим, как и Ливелина, как и других боевиков, пришедших со стороны, а значит, вопреки всем заверениям, от любого из них избавиться без малейших колебаний, да и насчет их преданности даже ближнему кругу он тоже имел немалые сомнения, как маг когда-то и объяснял ученицам, гипноз или аналогичные по действию чары подталкивали человека лишь к тем поступкам, которые он мог бы совершить и сам, а значит, эти головорезы вполне готовы сдавать своих, стоит оказаться в подходящей ситуации, попасть под давление, что тоже оптимизма не внушало. Ваша лучшая защита от всего этого – не попадаться, не в первый раз за сегодня повторил он главное правило, которое надеялся буквально вбить в них, не привлекать внимания, не упоминать о колдовстве, талисманах и зельях никому, лучше даже не думать о них лишний раз, ведь ваши мысли могут уйти и дальше вашей головы, как я уже продемонстрировал. Самое главное, что нужно запомнить, волшебникам до вас и вашего бизнеса нет никакого дела, они ничего не понимают в аферах с недвижимостью и уклонении от налогов, их не волнует контрабанда и ввоз мигрантов, уверен, некоторые мимо грабежа или убийства пройдут спокойно, пока дело касается только маглов. Эта охота на ведьм рано или поздно закончится, они и от работы вместе с полицией тоже совсем не в восторге. А до того вам нужно лишь не давать волшебникам повода смотреть в эту сторону. Возможные последствия я тоже продемонстрировал. Пользуясь случаем, Кайнет сегодня не только убедился в том, что они не сотрудничают с аврорами и полицией, а поблизости прямо сейчас нет засады, но затем и постарался заглянуть в головы бандитов глубже. Слухи, сплетни, разговоры, немногочисленные собственные мысли о состоянии дел в группировке и, важнее всего, о ее необычном консультанте. К счастью, имя Мерфи и его настоящую внешность знали немногие, в отличие от приблизительного возраста. Услуги по исцелению клиентов со стороны шли через самый верх и под надзором нескольких доверенных людей, но это мало чего стоило после нескольких исцелений особенно пострадавших боевиков. Еще через ирландцев проходила часть заказов Альберта, в основном оружие и боеприпасы, а также через них в свое время прошла покупка особняка с мастерской, местоположение которого бухгалтерии семьи прекрасно известно. И последняя нить, даже канат, связывающий маглорожденного волшебника Джеймса Мерфи и лондонскую криминальную группировку вместе, это Ливелин. Сквиб до сих пор состоял в банде, пускай и на особом положении в иерархии, выполнял поручения боссов, регулярно имел дело с коллегами, которые знали его по имени. Все эти связи оставались проблемой. Если Мерфи вдруг вынужден будет исчезнуть из обычного и магического мира, покинуть страну и начать заново где-нибудь на континенте, уйти без следа ему удастся, этот вариант уже просчитан. Но вот по-прежнему жить в Великобритании под именем Джеймса Мерфи и при этом не иметь никакого отношения к криминалу, который кто-то сумел бы рано или поздно обнаружить, будет намного труднее. За 20 минут до назначенного срока маг сдал преподавателю аккуратно заполненные бланки и покинул аудиторию. Остановился у окна в пустом коридоре, коснулся пальцами металлического браслета под рукавом пиджака, переливая в накопитель скопившиеся излишки энергии. Если все пойдет как и планировалось, магия ему сегодня не понадобится вовсе. Не то чтобы Кайнет не мог при помощи нескольких несложных действий сэкономить себе время, получив верные ответы на все вопросы прямо от преподавателей, но он считал это ниже своего достоинства, будто он не сможет ответить на вопросы уровня средней школы. Усмехнувшись, он подумал, что в этих рассуждениях есть доля лицемерия. Ведь он регулярно пользовался магией в интересах преступников, будто он не сможет заработать денег, не нарушая закон и не тратя энергию, которой никогда не бывает много. Сможет, только вот времени и усилий в его положении для этого потребуется недопустимо много. Потому приходилось верно расставлять для себя приоритеты. Прошу обратить внимание налево, перед вами знаменитая серия гравюр 19 века, хорошо поставленный голос экскурсовода разносился по всему залу, группа туристов на ходу внимательно слушала объяснение того, что хотел сказать автор, а также рассуждения о антиколониализме и критике королевской семьи. При этом две дюжины человек куда больше внимания уделяли словам вместо того, чтобы самим остановиться, взглянуть на черно-белые изображения и попытаться понять сюжет, оценить композицию и стиль художника. А теперь посмотрите сюда. И какой в этом смысл? Пронестись, даже не глядя по сторонам. Точно так же каждому можно было просто выдать 3 страницы с биографией Гоя и несколько фотографий, произнес маг почти с жалостью, глядя вслед этой толпе. Такие вещи нужно понять самому, а не выучить с чужих слов. Джим, «Ты ведь потом не заставишь меня писать эссе по этой галерее?» Имбер обвела рукой десятки гравюр, преимущественно изображающие войны, голод, казни и бедствия, по каждому залу отдельно. «Нет, тебе решать, что и как ты воспримешь и что запомнишь. Я лишь даю такую возможность. Ты меня успокоил, а ты опасалась этого всерьез, чтобы не откладывать исполнение взятых обязательств?» Кайнет выбрал для обещанного свидания с Амандой последние выходные июня, через два дня после магдловских экзаменов, а точкой их встречи и первым местом, которое сегодня предстояло посетить, стал Британский музей неподалеку от Кингс-Кросс. По уже озвученным причинам Мак не стал присоединяться к какой-либо группе с гидом, предпочитая обходить залы с экспонатами самостоятельно и без спешки, пока мимо проносились туристы, говорящие на самых разных языках, но неизменно увешанные символикой Лондона и Великобритании в самом кичливом виде из возможных. Маршрут он тоже выбирал самостоятельно, стараясь не пропустить ничего важного и при этом придерживаться исторического порядка. Реликвии произведения искусства Междуречья, Египта, античности, средних веков. Впрочем, Имбер его энтузиазма явно не разделяла и чем дальше, тем меньше пыталась это скрыть. От Лос де Састрис де Лагуэра они молча перешли к следующей экспозиции, и Кайнет мог видеть, что Аманда скучает, стоя перед очередной картиной. Сегодня ведьма распустила волосы и оделась в легкое светло-серое платье без рукавов, так что ее единственным украшением и единственным мистическим знаком был браслет из дюжины грубо обработанных недрагоценных камней. Небольшие кубы, призмы и многогранники из гранита, обсидиана, мрамора на одной нити. Сейчас она сложила руки за спиной, обхватила левой ладонью запястье правой и перебирала эти звенья, как четки, словно решая, не пустить ли в ход. Будто почувствовав его взгляд, Имбер обернулась и со вздохом спросила: «И все-таки, почему ты выбрал именно это место? Ты никогда не бывала здесь раньше», — привел Мак очевидный аргумент. «Стоило непременно устранить это досадное упущение. Кроме того, всегда полезно расширять кругозор и приобщаться к культуре. Если вспомнить бал на турнире или творчество Локхарта, то можно уверенно заявить, что волшебники, увы, склонны копировать лишь ее худшие проявления. Кроме того, несмотря на шум и толпы людей, здесь потрясающая библиотека и одна из самых больших в мире коллекций древностей, доступных публике. Многие из этих предметов прямо или косвенно связаны и с нашим искусством, могут при необходимости пригодиться в ритуале, послужить точкой фокуса или катализатором, о чем немногие имеют представление. В этом случае, разве тебе не стоило объяснять мне это, когда мы обходили все залы и галереи, а не вспоминать только сейчас? Мог бы, признал Кайнет, и он все-таки надеялся, что ее возмущение вызвано тем, что она не получила полезную информацию, а не просто недостатком внимания. Но тогда ты не имела бы своего мнения об увиденном, а просто запоминала мои слова. Я считаю, что это было бы неправильно, зато это было бы похоже на свидание, как на мой вкус. Хорошо, это все причины? Нет, еще это место много для меня значит, он не скрывал этого, но и вдаваться в объяснения, которых точно ожидала ведьма, тоже не стал. Хотелось посетить его вновь после долгого времени. Почему? Она огляделась по сторонам, будто пытаясь понять, что связывает Джеймса с этим музеем. Так и не получив ответа, Аманда вздохнула и уже без прежнего напора спросила: «Ты хоть когда-нибудь расскажешь всю правду о себе, Мерфи?» «Вряд ли, стоило ожидать. Ладно, мы уже добрались до 19 века, так что там вряд ли осталось много, да и не думаю, что ты планировал здесь бродить до темноты». Еще раз осмотрев ближайшую экспозицию, Имбер предложила компромисс: «Давай закончим маршрут, но с условием, ты будешь рассказывать, а не просто стоять рядом и смотреть, хотя бы о вещах, которые связаны с нашим искусством, а свое мнение я составлю обо всем остальном». «Пусть будет так, тогда тебя должна заинтересовать вот эта вещь». Музей они покинули около 3 часов дня. Аманда остановилась на каменной лестнице, слегка поморщившись от шума оживленных улиц, огляделась по сторонам и уточнила: «Что дальше, Джим? Ты ведь точно составил план заранее. Заход в кофейню на Рассел-стрит. Очень приятное место, насколько я помню. Потом мы идем в оперу». «Оперу? Да, Лацли Менза Дитита. Одна из лучших, на мой взгляд». Это немного, она попыталась подобрать подходящее слово, вновь задумчиво перебирая звенья браслета: «Тяжеловесно, солидно, серьезно, по-взрослому. Словно ты уже успел с моими родителями обо всем договориться, «Знаешь ли, разве ты не этого и хотела?» – удивился он. Остановился на ступенях, полуобернувшись. «Нет, определенно нет, что-нибудь». Аманда неопределенно взмахнула рукой, пытаясь что-то представить, попроще, как у других. «Мерфи, а у меня вообще есть в данном случае право голоса?» Разумеется, Мак с трудом удержался от того, чтобы возвести взгляд к небу от абсурдности вопроса. «Это твое свидание. Тащить тебя за собой туда, куда ты не хочешь, было бы некрасиво с моей стороны. Тогда, может быть, мы для начала просто прогуляемся вместе?» Она огляделась по сторонам, пытаясь вспомнить карту. «Дойдем, например, до набережной, а там дальше будет видно. Это вроде бы недалеко отсюда, около мили. Нам в ту сторону». Кайнет спустился с лестницы музея и спокойным шагом направился в направлении узкой пешеходной улицы, словно теряющейся между старыми домами. «Ты хорошо знаешь этот район, Джим», — отметила ведьма, догнав его у подножия лестницы. «Приходилось тут бывать несколько лет назад. С тех пор мало что изменилось», — ответил он. Удивление в голосе мага было вполне искренним. Зимой 94-го года совсем в ином мире эта площадь перед музеем выглядела почти точно так же, за исключением мелких деталей вроде сменившихся вывесок у пары магазинов на первых этажах ближайших домов. Они двигались молча, обходя многочисленные группы туристов. Мысленно Кайнет предупредил Левелина о смене предполагаемого маршрута. От Скриба не требовалось тенью ходить за ними весь день, но он должен находиться поблизости, чтобы суметь среагировать в случае проблем. Закончив с этим, он даже создал незаметно слабое заклинание, которое наполовину уменьшало громкость уличного шума вокруг них. Терпеть этот гомон было почти невыносимо. Сложно сказать, заметила ли это Аманда, она была слишком занята, разглядывая все вокруг. Дома, витрины, вывески, людей. «Не думал, что тебя настолько занимают мглы», — произнес он негромко. «Просто редко выпадает возможность увидеть их в лучшем свете», — ответила Эмбер без тени смущения. «Когда мы оказываемся на этой стороне, то постоянно бродим по заброшенным домам, руинам, местам побоищ, трущобам, окраинам, подвалам и крышам. Иногда хочется разнообразия, посмотреть на что-то красивое, а не только на ржавчину, мусор и грязные переулки. Это часть нашей профессии. Да, наш драгоценный статут, но мы сейчас не на работе», ответила она тем же тоном. Мерфи был очень настойчив в том, что они ни в коем случае не должны употреблять рядом с обычными людьми слова вроде «магия» и «волшебники». Даже если, как убедилась сама Аманда, окружающие мглы часто сами говорили на эту тему, в том числе обсуждая живущих в Британии драконов, Авалон и какого-то Бауэна. «К тому же мне казалось, что немного мрачности и запустения тебя вполне устраивают как часть свидания», не удержался Мак от напоминания. «Забавно, но мне раньше тоже так казалось. Да и вообще», Эмбер обвела рукой оживленный перекресток, до которого они добрались. «Две автодороги, полдюжины бульваров и узких старых улиц, все это сходилось здесь. Целая гирлянда светофоров регулировала движение пешеходов и машин, превращая все в относительно управляемый хаос. Ты себя среди мглов точно чувствуешь как дома, как бы странно это ни звучало. Что тебя смущает? Не знаю, как насчет Гринджер или Тейлор, но уж я-то это ясно вижу. Ты ведь всегда четко показываешь, что мглы нам не ровня, что мы их превосходим. Скорее, я говорю, что мы от них отличаемся, и я не вижу тут никакого противоречия. Любая аналогия всегда ложна, но если искать параллели, то я привык воспринимать разницу между ними и нами не как противостояние высшей и низшей расы, а скорее, как обычное деление на классы. Все люди с рождения имеют неравные условия. Расти в приюте, в рабочем квартале или же в семье лорда, разница огромна и проявляется во всем. В речи, в образовании, в круге общения. Но, к примеру, лордов в Великобритании, занимающих места в парламенте, всего 800, а школ, где учатся их наследники и дети того же круга, с дюжину. Означает ли это, что остальные десятки миллионов подданных короны не должны существовать, что не нужны тысячи рабочих, докторов, ученых, коммерсантов, солдат, художников, писателей и артистов? Он указал направо, на величественное здание Ковент-Гарден, мимо которого пролегал их путь к набережной, куда они должны были пойти по изначальному плану. Просто у них свои дела и заботы, у нас свои. Мы можем общаться на одном языке, ходить по одним улицам, но это не значит, что мы в полной мере способны понять и прочувствовать проблемы и ценности друг друга. То есть тебе ближе точка зрения не сам знаешь кого, а Гриндевальда. Помолчав, Эмбер вдруг сделала необычный вывод из его речи. Он совершил ошибку, когда попытался навязать свою волю силой, воспользовавшись мировой войной. Кайнет покачал головой, не соглашаясь с этой мыслью. Подобное разделение должно быть настолько естественной частью картины мира, что некоторые недалекие люди даже могут его не замечать или вовсе и не знать о нем. Зачем, если система стабильна, а каждый на своем месте? И ты не думаешь, что твои же собственные действия противоречат всей этой идее? Ты сам обучаешь Гринджер, Тейлор, Крауч и других, а по твоей логике они из простых, а не из благородных семей. Клэр так и вовсе практически с самого дна. Сын какого-нибудь пекаря или шофера может упорным трудом выслужить рыцарское звание. Наследник барона способен пустить по ветру все состояние семьи и трижды заложить поместье. Талант и упорство, которое позволит его полностью реализовать, вот что имеет значение, что требуется, если собираешься добиться подходящего положения или отстоять его. Мысленно маг привычно сделал уточнение в этом мире. В часовой башне разница в несколько поколений между наследниками магических семей была почти непреодолима, исключения можно было пересчитать по пальцам, но тут работали иные правила. Конечно, данные от природы способности можно улучшать на протяжении поколений, но каждый все равно сам будет решать, как ими распорядиться. Если таланта или готовности его раскрывать нет, то не помогут даже идеальные условия. Просто подтвердить свое право занимать положенное место куда проще, но тем более унизительно потерять свой статус, если способностей для этого не хватит. «Что ж, я могу считать себя польщенной», — заметила Аманда, но развивать мысль не стала. Они как раз покинули Бау-стрит и вышли к мосту Ватерлоо, пересекли широкую улицу, остановились у ограждения над рекой. Мак почувствовал в ладони нагретый солнцем металл у перил ограды и уже привычно просчитал, сколько энергии понадобится, чтобы заставить сталь потечь, сменить форму, превратиться в оружие, плеть, тонкие нити, которыми можно остановить или уничтожить появившегося противника. Не то чтобы он непременно ждал сегодня нападения, и не то чтобы у него не было при себе более подходящих инструментов. Просто не стоило расслабляться даже сейчас, в самом центре города рядом с тысячами обычных людей. Впечатляет, если вспомнить, что все это создавали руками, без трансфигураций, заметила ведьма, разглядывая массивные гранитные опоры. Задумчиво добавила: «Этот мост ведь назвали в честь того сражения, про которое Аллин рассказывала на уроке. Да, первый мост здесь возвели через 2 года после той битвы. Этот уже поставили взамен полвека назад. Сложно это осознать. 200 тысяч магглов на одном поле, 30 тысяч погибших за один день. Во всей Британии живет сейчас почти столько же людей». Она не стала уточнять, что имеет в виду только магическую Британию, или что говорит о людях в биологическом смысле, отделяя их от гоблинов, кентавров, великанов, сирен и прочих разумных и полуразумных существ. «Ты слишком много времени провела на той стороне Британии, там перестаешь видеть масштаб и оценивать, какие у тебя есть возможности», — ответил Кайнет. Затем поделился мыслью, над которой уже размышлял раньше. «Знаешь, я думаю, Редбл даже и близко не понимал, что ему нужно делать после победы над министерством и ликвидации сопротивления, как он со своими приспешниками будет уничтожать или подчинять себе страну с населением в 60 миллионов человек. У Гриндевальда хотя бы хватило ума использовать обычных людей друг против друга и наблюдать со стороны. Редбл недавно сменил план и пытается стравить министерство с властями королевства, но я сомневаюсь, что у него в данный момент распланирована вся стратегия на годы вперед. Да ну его к Моргане хотя бы сейчас. Здесь я не хочу обо всем этом думать». Она отвернулась от реки, огляделась по сторонам и указала рукой налево от моста. «Раз уж сегодня я могу покомандовать, то давай еще пройдемся по набережной. Кажется, в той стороне должен быть парк или что-то подобное». Кайнет пожал плечами и промолчал, показывая, что не собирается возражать. Да, у него был план и расписание. Он даже не сомневался, что мог бы без особых сложностей заставить следовать ему ведьму, чей характер и начало естественным образом ставит ее в положение ведомой рядом почти с любым человеком. Однако он понимал, что для Эмбер это не только практическое занятие, отработка их легенды и способ получить новую информацию о мире. Еще она хотела получить немного отдыха от рутины, немного нормальной жизни, опыта в нормальных отношениях, которого уже хватает у ровесников. Она заслуживала поощрения за свои усилия, так почему бы и не подыграть и не позволить ей делать то, что она сама захочет. Может быть, она и сама это уже поняла. Вообще, если я скажу в школе, что мы весь день обсуждали классовое неравенство, старые битвы темных лордов, мне, думаю, даже поверят, но это будет просто неправильно. Может, у меня в этом деле не так уж много опыта, но на свиданиях обычно говорят о других вещах. О каких же? Не знаю. О дружбе, о любви, о романтике. Что там еще полагается? Твое отношение к таким вещам я, например, до сих пор не могу понять. Джим, встретив удивленный взгляд Мерфи, она попыталась объяснить. Ты был только что не на ножах с Флёр Делакур и едва не устроил драку с Габриэль из-за того, что они манипулируют подобными чувствами, даже не намеренно. С другой стороны, ты всегда с презрением относился к историям о выживании и победе Поттера, о том, как его спасла от смерти искренняя любовь матери. Ты веришь в романтические чувства, но не в родственные. Меня раздражает не сама история о мальчике, который выжил, а то, как именно ее подают публике. Лили Поттер, вчерашняя школьница, ей едва исполнилось 20, но она закрыла собой сына, наследника их семьи, от врага, против которого у нее нет и шанса. Поступок правильный и достойный, особенно для кого-то из первого поколения. Но, что было дальше? Задал он риторический вопрос. С презрением процитировал одну из книг. Ее искренняя любовь отразила то, что отразить невозможно, в Ридблэй обратила в пепел. Самая сильная любовь или ненависть сами по себе не стоят ничего. Всего лишь эмоции, смесь из гормонов в крови, импульсы между нейронами. Имеют значение только действия и поступки. Как далеко зайдешь ради своих чувств? Чем пожертвуешь, от чего откажешься, что сможешь ради них создать. Однако есть неоспоримый факт, сам знаешь, кто мертв, возразила Аманда. Затем поправила себя, хотя бы был мертв какое-то время. Сум хоц ерго проптер хоц, нет, вместе с тем не значит вследствие того. Я все еще считаю, что Редбл погиб по собственной глупости, оказавшись не в то время, не в том месте, а мать Поттера лишь сумела задержать его, в крайнем случае, подставить под удар. Однако имеет право на жизнь и версия, что все это именно ее заслуга, а не силы противодействия, признал маг. Он действительно рассматривал разные варианты, а минимум информации оставлял большой простор для предположений. Мистерия, ритуал, обряд и жертва, на которую она пошла добровольно, зная, что рано или поздно неизбежна ситуация, в которой останется только дороже продать свою жизнь, а другого способа не будет. Вопрос, почему у нее не осталось иных вариантов, но в заданных рамках поступок более чем достойный. Хотя это тоже только версия, как и вмешательство неизвестной стороны. Ты мог бы узнать правду, сам бы спросил у нее через Поттера. Оно того не стоит, не раньше, чем я буду во всем уверен. Терпение у них не бесконечное, напомнила Аманда. Затем вздохнула и добавила. Но вообще мы опять говорим не о том, а ведь уже почти дошли до места. Ведьма указала на обнесенный оградой парк, ярко выделяющийся зеленью среди асфальта и бетона. Недалеко от входа возвышалась потемневшая от времени бронзовая статуя на постаменте из каменных глыб. Я думаю, что у меня есть решение. В самом деле, да, мы до сих пор ни разу вместе не были в парке. А Гринджер говорила, что у вас в одном даже место встречи назначено. Она взяла Джеймса за руку и практически потянула за собой к ближайшей аллее. Так что мы просто пойдем туда, выберем подходящую скамейку или беседку в тени и посидим рядом в тишине. Как долго? Не уверена, какие для этого приняты стандарты. Так что, сколько будет необходимо, разберемся по ходу дела, если ты этого хочешь. Кайнет мог бы возразить, возмутиться такой тратой времени, но не стал. Раз он решил сегодня уступать Аманде, оставалось только следовать этим курсам до конца. Все планы все равно были отложены до завтра. Да и просто хотя бы изредка провести день и никуда не спешить, не волноваться о сроках, расписании, запасах магической энергии, это было не так уж и плохо. Главное не превращать это в привычку. Понял, скоро буду. Кайнет положил трубку телефона, бросил взгляд на часы. Уже была половина 11-го. Так что он и в самом деле задержался. Маг быстро прекратил очередной эксперимент из целой серии, поставил прочерк в лабораторном журнале, затем вернул образец в статичное состояние. Внутри нанесенного на пол мастерской рунного круга стоял большой аквариум, в котором плавали остатки огненного краба. Магическая ракообразная уже лишилась всех конечностей и половины панциря, большая часть примитивного мозга была уже вырезана, но в теле все еще поддерживалась жизнь за счет внешней энергии и работы собственного магического ядра. Требовалось модифицировать существо так, чтобы ядро вышло на самообеспечение, а потом и вовсе выдавало магии больше, чем требуется на поддержание жизнедеятельности физической оболочки, но это дело будущего. Пока будет достаточно стабильной работы всей системы до следующего эксперимента по оптимизации. За несколько минут маг привел себя в порядок, переоделся из рабочей одежды в повседневную и сразу после этого отпарировал через несколько кварталов. Он появился на крыше своего дома внутри заранее созданного небольшого барьера, отводящего постороннее внимание. Быстро убедился, что пара сигнальных контуров не подают сигналов тревоги и только потом переместился ниже. Как и было сказано, в квартире его уже ждали. «Привет, Джеймс», Гринджер, одетая слишком плотно для начала июля, сидела на диване в гостиной. Отвлекшись от идущих по телевизору криминальных новостей, она поздоровалась первой. В руках ведьма держала чашку с чаем, но кадры обрушившегося дома где-то на окраинах и перечисления погибших людей ей совершенно не мешали. Стоун, сидящая напротив с такой же чашкой, лишь бросила на него быстрый взгляд, но промолчала. Хлопок аппарата или внезапное появление человека из ниоткуда ее давно уже перестали удивлять. «Доброе утро», маг проявил вежливость, но не более того. «Можем отправляться или там говорят о чем-то важном?» «Нет, это не важно. Идем», Гринджер отвернулась от телевизора. Поставила чашку на столик и добавила. «До свидания, мисс Стоун, спасибо за чай. Пожалуйста, всегда рада буду видеть в гостях. Вернусь к 3, если меня кто-то станет искать». Бросил Кайнет коротко, затем положил руку ведьме на плечо и аппарировал в нужное место. Благодаря отлучкам из школы вместе с Эмбер за последние полгода навыки в пространственном перемещении явно стали лучше, пересчитать затраты энергии для переноса 2 человек он теперь мог почти мгновенно. Цех, закрытый много лет назад фабрики, был тихим и пустым, только в воздухе закружилась поднятая аппарация и пыль. Удостоверившись, что за прошедшее время посторонних тут не появлялось, маг жестом указал гости на несколько рабочих столов, сейчас пустующих. «А я смотрю, Эми тут уже обжилась», — произнесла Гринджер, изучая этот своеобразный полигон. Несколько человекоподобных фигур из земли, камня и бетона, собранных в одном углу, сложно было не заметить. Стоящие у другой стены полдюжины мишеней перед поднятым магией земляным валом со следами попаданий множества пуль она комментировать не стала. Первым делом она извлекла из внутреннего кармана куртки волшебную палочку и положила на стол. Затем отцепила с пояса шпагу в ножнах, ставшую видимой, как только рассеялся барьер ветра. Дальше последовали серебряный кулон, несколько браслетов и колец, шестизарядный револьвер. Последним оказался стилет с коротким граненым острием, грубовато исполненный и, похоже, самодельный.